меня покинул, мой милый, в ночь под Рождество. Меня покинул, мой милый, на самое Рождество, когда от снега за окнами повсюду бело и мертво. Не вздорожал бы уголь, была бы беда, не беда. Не вздорожал бы уголь, была бы беда, не беда. Но кто же бросает подружку в лютые холода? Теперь я знаю, лгал он, что любит только меня. Лгал он, знаю, лгал он, что любит только меня. А я любить его буду всегда до последнего дня.